При внезапном появлении вблизи гостиничного комплекса «Волжского крокодила» всем штатским постояльцам объекта ДФД надлежит немедленно спуститься в подвал своего коттеджа, где, изготовя имеющееся оружие, ожидать сигнала сирены отбоя тревоги. Администрация. Нормально, не, тут волжские крокодилы бегают, как дворовые коты, прям из реки лезут. Определенно мне необходимо срочно разжиться чем-нибудь стреляющим. И что за стандартная ситуация? Спросить надо бы. ДФД стоит на восточной окраине города, отсюда до крокодильей Волги речки совсем близко, один ряд двухэтажных домов сталинского покроя и рядок частных, обжитых через двор. Хорошо, что чудовища только ночами бегают, и то по сезону. Так вот распорядились устроители, предусмотрели жителям передышку. Крокодилы эти шестиноги, чешуйчаты и тупы, а в бою резки и свирепы. Метров 8 длиной, выскакивают из воды свечкой и бегут по улицам, как испанские быки в праздник, чаще поодиночке, иногда сплоченными семейными группами, с многочисленными детками. Пробегут по городу кружок неглубокий, и назад, в родную реку. Зрелище не каждодневное, но раз в неделю твари непременно лезут, накопившимися новичками питаются. Говорят, рептилию можно застрелить, проверять не хочется. Люк в подполье рядом. Если загодя открыть крышку, то можно прыгать прямо с кровати. Потренироваться, что ли, пока время есть. Не, ну его, ноги порасшибаю, да и лень, пусть реальная тревога учит. Кроме тахты и лаза в подвал в комнате коттеджа имеется письменный стол с настольной керосиновой лампой, два массивных стула гампсовской работы, тумбочка справа от лёжки и фанерный рассохшийся шкаф со скрипучими дверями на блестящих рояльных петлях. Стол стоит у окна, на котором нет ни решетки, ни бронированного стекла, бессмысленно. Стены коттеджа в ДФД несколько отличались от представляемого мной канона. Вместо лисин в обхват, из которых, казалось, и должен бы собираться надежный сруб-схрон, при строительстве коттеджей применили достаточно тонкие щиты. Такой домик не то что волжский крокодил, но и злой вологодский поросенок свернет на бок. Так что табличка в струю. Что еще я приобрел? Перстень симпотный, что сидит на левом безымянном пальце, безразмерный, сам обжался по диаметру. Серо-серебряный, матовый, как бы с благородной патиной, неброский. На маленькой круглой блимбе на шлепке видны какие-то еле различимые руны и крошечный синий камушек. Это охранный амулет, благодаря которому меня не загрызает клятый джиперс-криперс, или просто джик, действительно огромный бультерьер, когда ночью приспичит выходить во двор по нуждам. Ничего, работает. Пес подбежит, оближет, хвостиком помашет. Если оплата паденна, то с завтраком будет 4 гульдена, выставила вчера прайс Вера Уизерли. Если сразу и надолго, то по 3 в день, оптовый дисконт, и мне по бубну, ночуешь ты или нет. Городка Ревет-Сити ей в новом мире не досталось, но она и тут неплохо устроилась. Правда, обликом девка на персонаж из Fallout 3 совсем не похожа. Маленькая и, я сглажу углы, кругленькая. Зато такая же сплетница, что клиентам очень удобно, настоящий ходячий справочник. Никакой военщины в одежде. Темно-синие джинсики Ли и тонкая трикотажная кофта в крупную полоску. На ремне у владелицы постоянно висит небольшая кобура с револьвером, каким, не скажу, в них тоже не разбираюсь, даже если работа не позволит каждую ночь ночевать. По бубну, весело повторила хозяйка, и завтрак не компенсируется, шучу, если заранее предупредишь, выдам сухим пайком, но только по работе, и все равно это выгодно, сухпай вообще гуд. Место понравилось как-то сразу, в целом и общем. Я забился на опт, заплатив 100 гульденов за месяц, через что стал хорошим человеком и покладистым клиентом. Амулет работает надежно, не волнуйся, подзарядки не требует, заряжается от злости джика, очень стабильный источник. Так и работает, по задумке. Кольцо выдается бесплатно, но есть опция, она платная. А подробней, деньги пока есть, можно интересоваться. За 30 монет включаю тебе турборежим, тогда все волчьи и псовые будут тормозить в зависимости от размера, морфированности и локации, заученно произнесла хозяйка отеля. Слепые псы в зоне, например, даже промахиваться начнут почти каждый раз. А вот те, что посерьезней, чернобыльцы возьмут лишь пару-тройку секунд паузы на опознание. Ну, может секунд 7 от силы, но и это, согласись, немало. Чё морщишься? Покупай опцию, потом поймешь.